В ту пору приказы и указы принимались не с бухты-барахты, не для того, чтобы очиститься перед современниками и историей, а для неукоснительного исполнения. На зенитные орудия надевались щиты. В автомашины, которые должны были доставить эти орудия с боевыми расчетами к недалекой Нара, линии фронта, грузили бронебойные снаряды. «Михаил Геронтьевич, жаль отпускать орудия. Не ослабит ли это противовоздушную оборону столицы?» — поинтересовался я мнением командира полка. Он ответил спокойно, как говорят, про обдуманное. «Мы понимаем необходимость, хотя, конечно, жаль. Расчеты, сработавшиеся, обстрелянные, накопившие опыт ведения огня по воздушным целям. А в наземном бою надо все познавать заново. Но мы посылаем лучших, они быстро освоятся». «Посылаете, рискуя ослабить себя», — повторил я вопрос. «В какой-то степени. В смысле уменьшения количества боевых единиц. Это как раз восполнимо. А насчет людей наверху пусть не беспокоится. Мы проучили противника. Начиная с 3 октября, немцы активных действий в нашей зоне не ведут. Пытаются прорваться лишь отдельные самолеты или мелкие группы. 18 числа сбили «Юнкерс» над Баковкой. Они не рискуют летать. А мы в это время готовим наших зенитчиков по всем специальностям. Люди у нас есть, мы ко всему готовы. Давайте нам только технику». Наступившая ночь была, в общем-то, тихой. Хотя подморозило, в разрывах туч появились звезды, погода благоприятная для летчиков. Вероятно, немецкая авиация полностью была задействована на фронтовой линии. Фашистам уже не хватало сил для одновременных ударов по войскам и по нашим тылам. Мне тогда довелось наблюдать удивительную картину. Пожалуй, я вообще слишком восприимчив, чувствителен к световым эффектам, к оттенкам красок. Может, получился бы и художник. На высокое звание живописца не посягаю, но не уступил бы малеваниям представителей всяких там измов. Не было времени, не было возможности основательно испытать себя в этом отношении. Если и оставил несколько реалистических пейзажей Подмосковья, района особых дач, то лишь для семьи. А тогда осенним поздним вечером и наступившей ночью с холма, с командного пункта полка, мы видели вот что. На западе, на большом пространстве между Акулово и Звенигородом, полыхали тусклые, красноватые всполохи пушечных выстрелов. Но это лишь слабый, колеблющийся фон. Ярче вспыхивали желтые, почти золотые шарики, разрывы зенитных снарядов. И все это в мрачной темноте, озарявшейся довольно продолжительным голубовато-мертвенным светом, который источали шары медленно опускавшихся осветительных бомб. После такой картины любая фантастика покажется заурядной реальностью. Не знаю, о чем думал тогда Кикнадзе, а я вспомнил одно обстоятельство. 4 месяца назад мы с Иосифом Виссарионовичем стояли на Катиной горе и были приведены в недоумение взрывами на Нахабинском полигоне. Тогда фронт под Москвой казался совершенно нереальным. 120 дней назад. А теперь, с возвышенности чуть западнее Катиной горы, видел отблески пушечных выстрелов, слышал гул моторов вражеских самолетов. Вернувшись в Москву, я очень коротко рассказал Иосифу Виссарионовичу о положении на дачах. Более подробно говорили мы о противовоздушной обороне столицы, о явном спаде активности немецкой авиации. Пытались понять, чем вызвано и долго ли будет продолжаться такое затишье. Это, естественно, интересовало и заботило все наше военное и политическое руководство. Но особенно задумывался над этим Иосиф Виссарионович. Ему предстояло решить, проводить ли, как всегда, ноябрьский революционный праздник в Москве, или отмечать традиционную годовщину иначе и в каком-то другом месте.